Но это ладно, смотрим дальше. Для того, чтобы в мире царил покой и порядок, боги придумали и создали три вещи. Королевство, так что король, как и у нас когда-то цари, считался чуть ли не помазанником Божьим. Церковь. Для этого Алар однажды явился будущему первосвященнику и передал некий аналог заповедей. И, как ни странно, Ишт. Для удобства управления мир поделили на подземелья, море и, собственно, землю. А уже землю разделили еще на 6 частей, после чего каждой части – долине, равнине, лесу, степи, пустыне и горам – был присвоен свой определенный знак, как метка или символ, который воплощал в себе их силу. Тот, кого признает знак, приобретал власть над принявшей его землей, но одновременно с этим становился ответственен за все, что на ней происходило, в том числе и за жизни тех, кто на них обретался – зверей, птиц, растений и людей. Однако, чтобы Иштам, избранникам богов, не приходилось утирать нос каждому ребенку и следить за каждой рукой, вознамерившейся свистнуть чужой кошелек, имелись личности попроще и поприземленнее, на которых и возлагалась ответственная функция пастыря над людским стадом. Таким образом, короли и иные правители отвечали за деяния людские. Церковь занималась духовным воспитанием, а ишты, или хозяева, хранили эту землю от всевозможных бед. И так было долго, очень долго. Сколько конкретно Вуалар жил в мире, легенды не сообщали. Однако в одной из них имелось упоминание о том, что первыми иштами действительно стали эары. Правда, не говорилось, владели ли они одним знаком, или кому-то не повезло заполучить себе сразу два или три. Но это уже второстепенный вопрос. Главное подтверждение гуляющим по Вуалару слухам я все-таки нашла. Эары были хозяевами в этом мире. И были ими достаточно долго. Что случилось потом, я не смогла понять. Легенды были крайне расплывчатыми. Тему эту обходили стороной и никак не намекали на причину случившегося кризиса. Ясно одно. На Вуаларе произошел грандиозный конфликт, который, судя по всему, начался именно с Ишт. Что уж они там не поделили, кто именно был замешан, чем друг другу не угодили, неясно. Но факт в том, что между двумя из них случился серьезный разлад, и один из хозяев поднял подвластную ему часть мира на соседа. Причем конфликт зашел так далеко, что в нем оказалась задействована и сама земля, и зверье, и расплодившиеся к тому времени хварды, и люди. Целые страны, которые по воле хозяев вдруг ополчились друг на друга. В итоге, разумеется, случилась война, причем не одна, а целая серия войн, потому что ишты уперлись всерьез и явно не собирались останавливаться. Дальше больше, потому что остальные хозяева не могли не вмешаться в творящееся безобразие, и очень скоро в конфликт оказались вовлечены все шестеро, или сколько их там на тот момент было. В результате кровь, море трупов, землетрясения, ураганы, цунами, болезни, новые трупы, мор и, как следовало ожидать, полное запустение на Вуаларе. Отчего уж тут не вмешались боги, я тоже понять не могу. И почему, когда они все-таки вмешались, так легенды говорят, не я придумала, оказалось уже слишком поздно. Однако дальше мнения опять расходились. Кто-то полагал, что боги хотели, чтобы ишты разобрались между собой самостоятельно. Кто-то, напротив, утверждал, что за случившимся конфликтом все-таки виднелась Божья воля. Кто-то вообще ничего не утверждал, зато очень много разглагольствовал впустую. В общем, тупик, как и всегда в подобных случаях. Однако факт остается фактом. Когда это все-таки произошло, и сошедшие на Вуалар трое узрели картину эпохальных разрушений, то впали в настоящую ярость, в результате чего несчастный мир еще немного потрясло, едва не расколов на мелкие кусочки. А когда все успокоилось, и выжившие люди испуганно выглянули из землянок, то оказалось, что никаких Ишт на Во-Алларе больше нет, что иары утратили львиную долю прежней своей власти, что милосердный Аллар в гневе разрушил посвященные им храмы, а жестокий Айт вышвырнул поклоняющиеся им страны в свои бездонные подземелья. Говорят даже, что именно тогда едва и не случился конфликт между самими богами, о чем в легендах записано как о битве небес или битве богов. Но, как я поняла, едва разгоревшаяся ссора была погашена в зародыше, благодаря чему Во-Аллар, слава богу, до сих пор жив и здоров. Аллар сидит, как и сидел, на десятом небе, а Айду пришлось с ворчанием удалиться в родные пенаты и из местного филиала ада следить за тем, что творится наверху, изредка устраивая какие-то пакости и ненавязчиво напоминая о своем присутствии. Каким уж макарам удалось провернуть это грандиозное дело и устроить богам такое затянувшееся разделение на два противоположных лагеря, из самой идеи которых вполне можно предположить, что когда-то они все же действительно творили вместе, также не ясно. Но, согласно легендам, без третьей стороны не обошлось. Считалось, что вмешавшийся в это дело Лойн, третий бог, хранитель равновесия и самая загадочная личность из всей троицы местных небожителей, увидел, что делается, остановил разгорающуюся ссору, но потом внезапно отвернулся от рассеженных богов и отказался дальше вести этот мир к свету. Говорят, с тех пор он так и дремлет где-то за пределами мироздания в обличье золотого дракона, и именно с тех пор в мире перестали рождаться полноценные хозяева. Сколько веков с того времени минуло, неизвестно. Сколько поколений люди прожили без Ишт, тоже понять невозможно. Но рано или поздно все когда-нибудь успокаивается, все возвращается на круги своя, что-то оживает, что-то, наоборот, отмирает. Так и гнев богов постепенно утих. Аллар окончательно закрепил свою власть над землей. Айд все-таки удовлетворился владениями тени, видимо, найдя и в этом какую-то особенную прелесть. Лойн добровольно покинул пределы Во-Аллара и, в общем-то, исчез. Все утряслось, наладилось, благополучно подзабылось. А со временем, спустя много тысячелетий, в мир все же вернулись новые хозяева. Правда, теперь это были смертные, слабые, уязвимые, подверженные всевозможным страстям и лишенные той мудрости, которая была свойственна эарам. Зато коротко живущие, так что в случае их ошибок земля не успевала серьезно пострадать. Тем не менее, они немало успели изменить в облике этого мира, немало покуролесили, иногда спорили друг с другом, когда-то даже пытались воевать, едва не повторив ошибку эаров. Однако каждый раз эти войны очень быстро прекращались по причине внезапной гибели основного действующего лица, в чем остальные видели самое что ни на есть божественное провидение, и, как следствие, поспешно отказывались от своих притязаний. Сколько уж случилось таких неполноценных Ишт, легенды деликатно умалчивали. Сколько раз они пытались поставить себя вровень с эарами, неизвестно. Однако, если считать, что срок жизни они сохранили такой же, как и все остальные, то надо полагать немало. И немало их за эти попытки возвыситься, вероятно, били по головам, что в конечном итоге не могло не возыметь своего эффекта. За это время Во-Аллар тоже потихоньку изменился. Очертания стран медленно, но верно приобрели границы владений Ишт. Сами Ишты настороженно ушли в тень, поняв, что богам не угодно их стремление к власти. Спрятались, затаились, укрылись под сенью подвластных им лесов и в глубине покоренных им океанов. Они почти перестали показываться людям на глаза. Они научились прятать свои лица. Они демонстративно отстранились от людских дел, искренне считая, что не в том их основная задача. И по прошествии пары-тройки веков о них начали забывать. Как-то постепенно исчезло прежнее благоговение, пропало некогда бытующее поклонение, позабыли страхи. Им больше не строили храмов, не возносили молитв. О них даже говорить перестали, как о хозяевах. Земными делами отныне занимались только короли. Церковь вовсю властвовала над разумами. Земля родила сама по себе, а Ишты, некогда великие и могущественные Ишты, постепенно скатились до роли скромных садовников, которых больше ничего не интересовало, кроме того, цветет ли их драгоценный огород. И теперь уже почти никто не вспоминал о том, что на Воаларе когда-то было совсем по-другому. Да, такая вот невеселая история. Ситуация, если верить истории Воалара, коренным образом изменилась примерно лет 200 назад, когда один из магов, ставший впоследствии повелителем Неверона, нашел способ увеличить силу Ишты за счет силы призванного из тени демона. Был ли он Ишты на тот момент и взял ли знак степи нахрапом, не могу сказать. Источники умалчивали. Тем не менее, он стал первым Иштой, о котором спустя многие и многие века молчания снова заговорили вслух. И заговорили, надо думать, не слишком лестно. Каким образом он был связан с тогдашним хозяином гор и хозяином долины, не знаю. Об этом тоже ничего не известно. Но по рассказам Ура таковой имелся. И примерно лет 300 назад нос к носу столкнулся с молодым еще в то время жрецом. Возможно, какое-то время они шли нога об ногу. Возможно, имели какие-то общие идеи. Возможно, даже первую печать в горах ставили совместными усилиями, потому слишком уж она была тяжела. А потом, видимо, что-то у них там разладилось. Или же жрец решил, что обойдется без помощника. Но это я так думаю, раз уж знак гор в итоге остался бесхозным, а жрец, несмотря на все свои старания, так и не смог его заполучить. С хозяином долины у него вышло лучше и проще. Тот до сих пор где-то живет, о чем-то размышляет. Хотя после того, как знак забрала я, наверное, ему не больно-то весело. Быть может, он именно поэтому еще не заявился в гости. Посчитал, что за знаком у меня сейчас больше шансов. Да и ослабила я его здорово, сорвав печати за какую-то жалкую неделю. Ну, если так, то мне, выходит, крупно повезло, что мы так быстро управились. И повезло еще больше, что проснувшаяся долина отозвала, если, конечно, это возможно, свой знак у прежнего хозяина для того, чтобы подарить мне. Два раза... Потому что, когда эта тревожная мысль оформилась до конца, у меня по спине пробежали неприятные мурашки. Поскольку только сейчас я, наконец, осознала тот огромный риск, на который мы пошли в долине. Ведь если бы не неслыханная наглость, если бы не дикая скорость, с которой мы были взломаны все 6 печатей, если бы не мое сумасшедшее везение и помощь друзей, фиг бы я так легко обрубила темному магу такую славную подпитку. Фиг бы он остался в стороне, глядя на то, как я порчу ему бесценные посадки. И фиг бы он не явился мстить, если бы у него была для этого хоть малейшая возможность. Блин, а если бы я не успела? Я аж плечами передернула, как от холода. Блин, Два раза, блин! Получается, он так и не явился посмотреть, кто там хозяйничает в его бывших владениях, потому что просто не успел? Мои хулиганства его обескровили. Исчезнувший внезапно знак поразил его до глубины души. Предательница Долина вдруг оказалась совершенно самостоятельной, раз сумела проделать этот финт, пока хозяина не было дома. А я едва опомнилась, тут же удрала в горы и нахулиганила уже там, причем не только заполучив себе еще один знак, но и очередную печать нахально взломав. Ёлки-палки! Да ведь никто еще не знает, что знаки гор, леса, равнины и долины принадлежат одному человеку. Никто и понятия не имеет, что это дело рук не четырех ишт, а меня одной. Наверное, именно поэтому сюда пока никто не суется. Просто не желают сталкиваться с коалицией сразу из четырех хозяев, действующих заодно. Ну, конечно, а кто бы подумал иначе? И что вообще могли подумать люди, если в течение жалкого года четыре из шести частей света вдруг очнулись от сна и сбросили ярмо Неверона? Отложив книгу, я бессиленно упала на кресло, и под обеспокоенным взглядом Бера, сейчас была его очередь составлять мне компанию, негромко застонала. — Боже, как же я влипла! — Гайда? — Никто не должен узнать, кто такой хозяин! — во внезапном прозрении прошептала я. — Вообще никто! Никогда! Потому что если только Неверон пронюхает, что нас не четверо, а я одна... Бер нахмурился. — Гайда, ты это о чем? — Жрец, брат, я говорю о жреце. Раз уж у него есть твари, которые он может заслать в Балион, чтобы вынюхивать знаки, то наверняка есть и свои сторонники из числа людей. Господи, зря я призывала Рио и Ура в ущелье. Надо было самой, одной. Тогда бы точно никто ничего не понял. Бер нахмурился еще сильнее. Без них ты бы не справилась. Они стали для тебя проводниками силы. Одна бы ты не смогла. — Мне нельзя выходить из тени, — снова прошептала я, прикрыв глаза. — Пока Неверон стоит на своем месте, никак нельзя. Мы случайно ввели жреца в сильное заблуждение. Случайно дали понять, что гораздо сильнее него. Случайно заставили его затаиться, выжидая момента. Но как только он поймет, что зря дергался, как только станет ясно, что Ишта — это один единственный, да еще не умеет толком слышать свои знаки... О, брат! Боюсь, на Вуаларе случится новый катаклизм. — Ты действительно сильнее жреца, — непримиримо буркнул Скарон. — У тебя четыре знака, а у него только один. — Да. Но он копил силу лет 200, если не больше. Он столько же времени учился ей управлять, тогда как у меня всего год практики, да и то не больно удачной. Я едва с равниной смогла разобраться. Я только-только научилась ее чувствовать. Я еще не ощущаю всей ее силы. И Эйре вообще почти не касалась. Долина сильно ослаблена и пока ничем не может мне помочь. Ей самой нужна помощь. Горы вообще едва очнулись от спячки. Сколько им понадобится времени, чтобы прийти в себя? Год, два, десять? Так что нет, Бер, ты не прав. Пока у меня есть лишь один активный знак. И тот не больно освоенный. А остальные мне еще долго помочь не смогут. Значит, тебе надо вернуться к Эарам и освоить хотя бы Эйре, пока остальные знаки набирают силу. Надо... Я прикусила губу. Но чтобы туда идти, надо хотя бы знать, как себя вести. И как разговаривать с этими гордецами, для которых сам факт моего существования сродни крушению всех надежд. А для этого нужно сперва узнать, кто они такое, кем были, как такими стали. Что-то, конечно, уже известно благодаря печатям или Кхеолу, но мало. Этого слишком мало, чтобы строить нормальный разговор. Да и о Невероне мы почти ничего не знаем. Поэтому сперва работаем здесь, добывая максимум информации, а потом... Потом посмотрим. Последние два дня местной шестидневной недели я потратила на штудирование учения. Вера Валара была в Валионе настолько крепка, что я просто не могла пройти мимо без того, чтобы хотя бы с ней не ознакомиться. Конечно, принесенные стариком Рейшем аналоги местной Библии были весьма увесистыми и тяжелыми, но зато других трактовок, кроме как общепринятой, церковной, и иных конфессий тут не было. Один Бог, одно единственное Писание, и все, никаких больше ответвлений. Что, признаться, здорово облегчило мне жизнь. Как я сильно подозревала, учение Аллара изрядно походило на нашу родную Библию. Как у нас там? «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро. День один». Только здесь Бог был не один, а целых три, и все трое участвовали в сотворении одинаково. «И сказал Айт: да будет твердь, и отделил он воду от тверди. И сказал Алар: да будет жизнь, и отдал он кровь свою, чтобы сотворенная твердь ожила. И создал Алар всех тварей земных, птиц и траву. И создал он затем человека, и сказал: живи, и обладай землей этой, и повелевай над тварями земными и гадами морскими, и птицами небесными, и пусть земля эта будет твоей. И сказал Лоин: да будет так, и так стало». Правда, церковь деликатно умолчала насчет иаров и того, что первыми создавали именно их. Но требовать ответа за эту неточность пока не с кого, поэтому пришлось поверить на слово. Еще один нюанс, которым я заинтересовалась, состоял в том, что в нашей Библии земля создавалась за 6 дней, а тут толпой управились всего за 3. Кроме того, Эдема или чего-то подобного в учении не упоминалось. Человек как был создан, так и поселился на Во-Алларе, словно в едином большом раю. Второй нюанс заключался в том, что после создания тверди Айт почему-то не пожелал участвовать в сотворении человека, а, напротив, чуть ли не позавидовал Творцу-брату, и как только человек спустился с небес, начал строить ему какие-то козни. То земля у человека не родила, то волки в лесу вдруг решили напасть, то хижина прохудилась, и там решили поселиться холодные ветра. Зачем уж это сдалось бессмертному Богу, ума не приложу. Не понравилось чужое творение — приди и прибей. Свое, в конце концов, создай. Лучше, красивее и умнее. А так по-мелкому гадить? Ладно. Что-то я раскритиковалась. Как написано, так и читай, не парять себятины. В общем, дальше все описано в лучших традициях старого времени. Постепенно между двумя богами развернулась нешуточная борьба за существование человека. Алар был доволен тем, что получилось. Айт не принимал нового хозяина тверди ни в какую и старался убедить брата, что так не пойдет. Алар возражал, пытался показать, как хорош его человек, что-то менял в своем творении, улучшал, старался. Айт же незаметно пакостил и делал всякие подставы, чтобы человеку похуже жилось и побольше страдалось, желая доказать, что не так уж он и хорош, как кажется. И пока занимался этим нехорошим делом, опрометчиво упустил тот момент, когда из великого и мудрого бога превратился в мелкого, подлого искусителя. Согласно учению, это он научил человека завидовать. Он показал, что мясо убитого зверя вкуснее выросшей на земле травы. Он научил человека убивать, научил злобе, жажде стяжательства, привил стремление к власти. Он сделал так, что первые смертные начали объединяться, образуя сперва небольшие кланы, а потом и целые народы. Он разделил их затем снова, дав познать все прелести кастового неравенства. Он создал разные страны, позволив им развиваться и становиться богаче, но потом принялся стравливать друг с другом, ибо жадность человеческая, как оказалось, не знает границ. Но напрямую никогда не вмешивался. Все делал через других, хитрил, юлил и извивался, как змей на христианском древе познания. Так что формально прижучить его не могли. Тем более человеку была доденена определенная свобода воли. Ее Ай тоже выпросил у Аллара, прикинувшись валенком. Поэтому напрямую вмешиваться в дела смертных никто из богов не имел права. Законы мироздания такие. Законы мира, наконец, через которые, единожды создав, не могли приступить даже его великие творцы. Когда Аллар понял, что дело пахнет керосином, то самолично явился к одному из людей, ставшему впоследствии первым алтаром, первосвященником, как бы его назвали у нас, и рассказал, что происходит с миром. Он создал и передал в руки людей свое учение, дабы они смогли противостоять коварному Айду, чтобы, будучи крепкими телом, теперь укрепили и дух свой, не поддаваясь на соблазны и искушения. И именно в учении сформулировал первые заповеди, которые почти точь-в-точь повторяли известные мне с раннего детства: «Не убий, не укради». После этого дело пошло на лад. Впечатленный алтар, а тогда еще простой крестьянин, довольно быстро нашел себе последователей. Потом были первые проповеди, были первые молитвы, сходы. Так зародились истоки современной церкви. Со временем она окрепла. Со временем вера в Аллара и его учение распространилась на большей территории мира. Его стали называть не иначе, как «Во Аллар», созданный Алларом, благословенный Алларом. Однако и Айд не дремал. Видя усилия соперника, он научил людей магии и научил их, как открывать двери в тень, чтобы призвать в себе в услужение Шейри. Касательно самих Шейри, в учении было написано очень скупо: демоны, зло, мрак и ужас, коварные, многоликие, лживые и кровожадные порождения Айда. Типа ничего симпатичнее и лучше создать он не смог, хотя очень пытался, которым не место в светлом мире Аллара и которые подлежали немедленному уничтожению, потому как, отдавая смертным свою силу, вместе с ней внедряли в них частичку своих гнилых душ. Таким образом, что со временем даже самый светлый и чистый маг становился их рабом, терял подаренную ему Алларом святость и превращался в еще одного злобного демона. Именно поэтому на территории Валиона так недобро относились к ведьмам. Априори считалось, что они нечисты. Считалось также, что изначально, обратившись к тени, они отдали свое предпочтение Айду, а его слуги Шейри непременно заберут их души в подземное царство мертвых. Так, по крайней мере, записано в книге. Однако поверить в это было крайне трудно, имея перед глазами живой пример в виде Лина, и помня о том, как умирала старая Айна. Что-то не похоже, что Алар отверг ее душу. Не похоже, что близость к Шейре заморала ее черными кляксами тени. Слишком уж светлой была моя крестная мать, и слишком легко ее приняла равнина, когда я отпустила ее душу на свободу. Поэтому нет. Не поверила я в учение так, как истово верят в него многие тысячи валионцев. Не все в нем было ясно, не все в нем было прописано, о многом вообще деликатно умолчали. А что-то оказалось искажено так, что даже не верилось, что это может быть правдой. Признаться, я никогда и ничего не принимала на веру просто так. Мне всегда были нужны доказательства. А имея возле себя самого настоящего Шейри, слыша его мысли и видя то, что он делал для меня, позабыв о собственных интересах, нет. Хоть убей, а церковь многое не сказала и еще больше не договорила. А раз так, то, ознакомившись с ее мнением, я не получила никаких доказательств, что это мнение истинное. В чем-то, конечно, возможно, они правы. Насчет темных магов я еще могу согласиться, хотя и с оговорками. И о сотворении мира мне было интересно почитать. Я даже в Алара готова поверить, если увижу реальное доказательство его существования. Однако уж слишком много там неясного и слишком много двусмысленного. К примеру, действительно ли все три бога сотворили этот мир вместе? Действительно ли какое-то время вполне благодушно существовали и помогали друг другу в этом нелегком деле? Правда ли, что Айт оказался таким жадным, что вдруг скатился до от уровня всемогущего Творца, а оспаривать этот факт не могло даже учение, до мелкого беса, склонного к обычной человеческой зависти и мстительности? Но даже если так, то почему Алар не осадил его еще на первых этапах? Почему позволил искушать свое слабое творение? Хотел сделать его таким образом сильнее? Позволял пройти некое испытание? Желал укрепить дух? Возможно. Но тогда и противостояние между богами не должно было возникнуть. И никаких войн они не должны были допустить. Ведь именно таким образом Айт, даже если преследовал иную цель, серьезно помогал духовному развитию творения своего врага. Впрочем, а врага ли тогда вообще? А как, скажите мне, вписать в эту систему координат Эаров? Как вписать в нее Ишт, если Слово Божие ни разу не коснулось этого важного вопроса? Ведь Ишты есть, были и, вероятно, еще будут. Я знаю, сама такая. Так это что же получается? У меня бред или я просто ни черта не понимаю? Хорошо, ладно, и такое тоже возможно. Но почему тогда существуют знаки? Как учение может их игнорировать? Или что, Ишт априори записали в будущие темные маги? Особенно имея перед глазами пример Неверона. В общем, пока отношение церкви к Иштам остается для меня совершенно непонятным. А следовательно, надо разбираться дальше. Надо искать тех, кто сможет грамотно растолковать это учение. Кто не просто знает его наизусть, а еще и размышляет над тем, что там написано. Вот только кто этот добрый самаритянин? И где его искать? И как узнать, тот ли это человек, который мне нужен? Закрыв толстую книжечку с заповедями, я потерла слепающиеся веки и надолго задумалась. Информации я пока получила меньше, чем бы хотелось, и не совсем той, которую искала. Однако за 4 дня непрерывной работы у меня уже голова отказывалась варить, пытаясь разобраться в том ворохе сведений, которыми не уставал снабжать нас мастер Рейш. За эти дни я просмотрела столько свитков, что уже в глазах рябило. Он приволок так много древних рукописей, где хоть как-то упоминались интересующие меня вещи, что казалось, мелкая бумажная пыль с пожелтевших страниц древних фолиантов уже въелась в кожу намертво. А толку всего ничего. Никаких точных дат, никаких точных цифр, одни догадки, сомнения и непроверенные слухи. Общеизвестные данные, над которыми, тем не менее, кто-то уже определенно поработал. И куча несоответствий, над которыми местные, скорее всего, даже не задумываются. Да и чего задумываться? Земля же круглая. Да, тут уже дошли до этого гениального открытия. А вот почему она круглая и зачем она именно такая, мало кто знает. «Кажется, мне все-таки придется идти к святошам», — невесело заключила я, когда стало ясно, что книги меня не спасут. «К жрецам тебе нельзя», — тут же отреагировал ас с кушетки. «Понимаю, но что теперь, ограничиваться этими огрызками?» «Нет, возможно, стоит просто поискать в другом месте». «Где, например?» — невесело усмехнулась я. «Его высокопреосвященство ограбить?» Стащив из сейфа его драгоценные мемуары и попытавшись найти в них причины несостыковок в учении, может, к Горану обратиться, попросив растолковать то, что мне непонятно? — Даже не вздумай. Горан видел твою Дейри. — Они все ее видят, — возразила я. — Даже Рейш. И король ее видел тоже. Поэтому стоит только выйти из тени, как мною тут же заинтересуются. Я помню, что мы собирались сыграть в том числе и на этом, но мне не хватает понимания и знаний. Вот скажи-ка, к чему, по-твоему, стремится церковь? — Уничтожить Неверон? — без колебаний отозвался Скарон. — Хорошо, а что это им даст? — Свободу от твари и темного жреца. — Ладно, допустим, все у них получится, и у короля с престолом хватит людей, чтобы уничтожить эту язву. Что дальше? Ас удивленно приподнял бровь. — В каком смысле? — В прямом. Я присела на подлокотник кресла и испытующе уставилась на озадаченного брата. Если я все правильно понимаю, то смысл существования человека — это постоянное балансирование между добром и злом, ну, Алларом и Айдом, или, если хочешь, между светом и тьмой. Мне думается, ваше учение перекликается с нашей Библией еще теснее, чем показалось сначала. А над ней я в свое время немало размышляла и пришла к весьма интересным заключениям. Вот, к примеру, допустим, что ваш Светоносный, не будучи полным дураком и тюнтяем, все же позволил Айду безобразничать со вполне определенной целью. Раз учение категорично утверждает, что ни один волос без его ведома, значит, и о проделках Айда Алар тоже в курсе. Однако он не то, что их не остановил, и даже сейчас не останавливает, но и по морде Айду для острастки не залепил. Грубовато я выразилась, конечно, но факт остается фактом. Айд жил много веков, живет себе благополучно где-то в глубоких подземельях и продолжает свое грязное дело. А давай теперь допустим, что Лучезарному об этом все-таки известно. И более того, зачем-то понадобилось. Допустим, что смысл его противостояния с Айдом тот же, что и в борьбе между Богом и Сатаной. Допустим также, что эта борьба идет не из-за земли и власть, чего делить двум богам в одной песочнице, а за наши скромные души. Допустим, ненадолго, что это именно так. И будем считать, что существование Айда, вредоносного и коварного, нужно за тем же, зачем и щука в пруду для карася. Аллару вряд ли нужны никчемные идиоты, не способные ни на что, кроме того, чтобы спать и гадить. Как считаешь, а? Наверное, ему все-таки интересны сильные духом, крепкие разумом, те, кто сумел научиться отличать белое от черного, и кто способен сам отвечать за свои поступки. Допустим даже, что именно такие души он после их смерти на земле забирает к себе в рай, или что там у вас есть, небесное царство? И именно теми, кто пришел к нему осознанно, а не как баран на веревке, он сильно дорожит. Предположим, что он хочет и ждет от человека чего-то большего, чем мы ему пока показываем. По образу и подобию, возможно, ему нужно, чтобы мы действительно стали такими, равными ему, сильными, помощниками, а не сопливыми детьми, за которыми надо все время следить. Не зря же он когда-то создал человеческую расу. Не зря же растил и воспитывал как родных. Ты ведь тоже ждешь от сына, что он подхватит тебя под руки в старости. Надеешься, что когда-нибудь не надо будет утирать ему нос белым платочком. Хочешь же увидеть, каким он стал. Хочешь, наконец, осознавать, что все это было не зря. Так, может, мы для Алара что-то подобное? Может, он тоже ждет, когда же мы, наконец, повзрослеем? Когда же начнем думать своей головой? Для того и Айд жив-живеханек. Для того и Неверон помогает нам совершенствоваться, оставаясь огородным пугалом. А что, если вся земная жизнь стала средством для него отделить зерна от плевел, истинно чистые души от уже заморавшихся и слабых? Что, если он просто хочет оставить нам перед глазами наглядный пример? Так, как неправильно, как не должно было быть. А если это не так, то тогда скажи-ка мне, брат, разве не мог Аллар разобраться со жрецом сам? Разве не мог прислать сюда кого-нибудь из своих Айри? Не мог помочь с Невероном? Не мог закрыть эту рану своими великими и могучими силами? Если уж он так хорош и действительно всеведущ, если он так замечателен и справедлив, скажи! Ас растерянно моргнул. Я не знаю. Честно говоря, никогда об этом не думал. А ты подумай. А если Алар действительно всемогущ, но все-таки не трогает Айда, значит, или он не может, что вряд ли, либо не хочет, так? Он не должен вмешиваться напрямую. Свобода воли, как ты говорила, равновесие, законы мироздания. Хорошо, тут же согласилась я. Допустим, что Алар, как и Айд, действительно не может действовать напрямую. Правила игры, так сказать, не позволяют. И допустим, что он действительно выражает свою волю через церковь. Но по какой причине учение так неполно? Человеческий фактор? Хорошо, и это возможно. А тогда почему дозволяется существование Шейри и ведьм в той же вольнице, где за ними не гоняются с факелами, а в деревнях, наоборот, готовы на руках носить за оказываемую ими помощь населению? Что это? Недосмотр? Халатность? Тайный умысел? Согласись, карающие что-то не торопятся промчаться по глубинке в попытке отлова ведьм. Ни разу в вашей истории такого не было, правда? Ведь так? Впрочем, пес с ними, с ведьмами Шейри. Спишем на то, что вреда от них особого нет, а престолу сильно некогда этим заниматься. Но тогда почему до сих пор на земле появляются темные маги? Почему остается необходимость проверок выпускников магистерии? Это что, тоже недочет? Алар не доглядел? Алар не должен следить за каждым падающим листком, не слишком уверенно возразил брат. Да я не спорю. Он крайне занятое существо, и в этих вопросах полагается на наши слабые силы. Но тогда получается, что фактически происходящее в этом мире его мало интересует. Или же наоборот, получается, что даже с такими огрехами, как есть, его это вполне устраивает. Ас ошалело потряс головой. «Прости, я все равно не понимаю, это ты к чему?» «Все очень сложно, Ас», — задумчиво ответила я. «В том, что Неверон до сих пор существует, как мне кажется, заинтересованы весьма серьезные силы. Последний прорыв был очень нехорошим, брат. Настолько нехорошим, что вряд ли к нему приложили руку только люди. Такое не под силу обычному магу. Но тогда получается, что или жрец перерождается во что-то более опасное, чем маг-демон, и тогда Айд близок к тому, чтобы вывести его на сцену. Или же Алар на пару с Валионом начинает сдавать позиции. А может, и то, и другое сразу. Тогда как мы с вами оказываемся точно между молотом и наковальней. Я, конечно, пока не готова поверить в божественные силы, но знаешь, все, что творится вокруг, все, что, о чем я прочитала, заставляет подозревать, что мы чего-то не понимаем и чего-то в упор не видим. Что-то важное, смысл чего до сих пор от нас ускользает. Это как игра, как какая-то долгая шахматная партия, в которой неведомые игроки переставляют людей, как деревянные фигурки. Черные и белые, постарше и помоложе, слабые и сильные. Победы и поражения, атаки и блоки, прорывы и заставы. Какая-то дурацкая войнушка, идущая буквально на наших глазах. Ас нахмурился. Игра? Да, брат, причем игра с непонятными нам правилами. Игра, в которой задействованы очень большие силы. И, как ни странно, это ощущение крепнет у меня с каждым днем. Я невесело вздохнула. И в этой связи у меня возникла одна проблема. — Какая? Я пристально на него посмотрела. Мир не делится только на белое и черное, Ас. Всегда есть краски, тени и полутона. Серое и желтое, синее и красное. Не бывает только правых и виноватых. Не бывает только хороших и плохих. Той же церкви, по большому счету, выгодно, чтобы угроза Неверона сохраняла свою остроту, потому что это привлекает к ней испуганную паству. Тот же Валион, потеряв внешнего врага, не будет знать, куда девать свою многочисленную армию. Не бывает так, что по одну сторону баррикад выстроились одни уродливые орки и тролли, а по другую встали светлые эльфы и благородные рыцари. И не бывает так, чтобы одни несли с собой белое знамя абсолютной чистоты с широкой надписью «За добро», тогда как их противники выставил такое же знамя, только черное и с не менее гордой надписью «За зло». Такого не бывает, понимаешь, Ас? Всегда есть столько правды в обеих точках зрения. Это же не компьютерная игра и не придуманный мир, в котором есть только два противоположных полюса. Ас окончательно запутался. — Погоди, Гайде, а о чем ты говоришь? Какие полюса? Какие стороны? Какие знамена? — Я все никак не могу понять, на чьей мы стороне, брат. Очень тихо сказала я. И вот это наша главная проблема. Глава 6. Когда мы уходили из библиотеки, за окнами уже стемнело. В коридорах почти не горел свет, однако у лестницы, несмотря на поздний час, все равно маячила долговязая фигура давешнего слуги, который при виде меня согнулся в низком поклоне. — Леди Гайде? — Да, что вам угодно. — Господин Данери хотел бы с вами поговорить. Позвольте, я провожу вас в его кабинет. — Данери? Странно, что ему нужно? За прошедшую неделю он больше не изъявлял желания со мной пообщаться. Кажется, сделал определенные выводы касательно знака короля. Посчитал, что знает, кто я на самом деле и как получила такой крупный карт-бланш. Разумеется, в первую очередь подумал о постели, но зато благоразумно оставил в покое. Вот только зря. Его Величество, как мне кажется, не тот человек, который способен забыться с любовницей. Да еще так, что рискнул бы отдать очаровательной подстилке такую важную вещь, как свой знак. Ну да, у него тоже есть собственный знак. Раньше я что-то на эту тему не думала. У меня свои знаки, у него свои. Забавно, да? Но факт в том, что он, насколько я вообще успела его узнать, никогда не разбрасывается ни словами, ни обещаниями. Будучи существом жестким и циничным, он отлично знает человеческую природу. Так что даже если и есть у него толпа фавориток, скрашивающих одинокие ночи и клянчащих его высочайшую благосклонность, как нищий на паперти, то я уверена, дальше порога королевской спальни ни одна из этих дамочек не шагнет. И уж, конечно, за свои заслуги никогда не получит из его рук чего-то большего, чем сладкий леденец. «Прошу вас, леди!» Слуга, добравшись до кабинета, с поклоном отворил дверь. Однако, прежде чем я вошла, Ас и Бер, не сговариваясь, оттеснили его в сторону и шагнули внутрь первыми. Причину такого поведения я поняла очень быстро. Как оказалось, господин Данейри был в кабинете не один. Его собеседник, худощавый невысокий мужчина с тонкими черными усиками над верхней губой, не производил впечатления важной птицы. Непритязательный темно-синий камзол из самого обычного, недорогого сукна, щедро забрызганный грязью плащ, небрежно брошенный на спинку ближайшего кресла, широкополая шляпа, мирно покоящаяся рядом, отстегнутые от пояса ножны, с которыми было бы неудобно сидеть и которые так многозначительно смотрелись на низком подлокотнике. Резкие черты лица, коротко стриженные черные волосы, намокшие под моросившим с самого утра дождем. На звук открывшейся двери он неторопливо обернулся и внимательно посмотрел на замерших на пороге скоронов. Без особого удивления, просто констатируя факт. Потом также неторопливо поднялся из-за стола, пробежался по нам глазами, тоже словно бы нехотя. Наконец перехватил мой вопросительный взгляд и очень вежливо улыбнулся. — Леди Гайде? Я молниеносно огляделась, вовремя подметив три молчаливые тени в углах. Две по обе стороны от меня, безликие, закутанные в длинные черные плащи, и все из себя загадочные. Третья у единственного окна в комнате, еще более незаметная и почти полностью сливающаяся с густой тенью от тяжелой шторы. Все трое были рослыми, крепкими, определенно не праздно шатающимися личностями, которые вдруг решили заглянуть сюда на огонек. Причем тот, что стоял отдельно, при всей своей неподвижности и отрешенной задумчивости, с которой изучал катящиеся по стеклу дождевые капельки, выглядел едва ли не опаснее остальных и оставлял стойкое впечатление, что даже в такой расслабленной позе не только контролирует весь кабинет, но и пристально следит за каждым действующим лицом. Ас и Бер тут же сблизились, стараясь ухватить краешком глаза всех присутствующих, но мечей пока не вынимали, рано. К тому же у теней в углах, под плащами, что-то тускло поблескивало. Так что я хорошо понимала беспокойство братьев. Однако от поспешных решений они все-таки воздержались. Один раз я едва не ошиблась, поэтому теперь, предпринимая какие-то действия, надо предварительно убедиться, что хотя бы сейчас мы все поняли правильно. Спокойно переступив порог, я вопросительно взглянула на слегка побледневшего, но выглядевшего очень решительным Эргара. — Лорд Данейри, вы хотели о чем-то поговорить? — Вообще-то, леди, я поговорить с вами хотел я. Снова улыбнулся усатый тип, буквально на миг опередив начальника библиотеки. Холодно так улыбнулся. Очень и очень холодно. От этой улыбочки мороз драл по коже, как если бы мне улыбался из засады Кахар. Прошу вас, не сердитесь на лорда. Просто я попросил его устроить нам небольшое свидание, и он охотно пошел мне навстречу. — С кем имею честь? — ровно спросила я, не дождавшись приглашения присесть. — К чему вам мое имя, леди? Усатый усмехнулся и смерил меня пристальным взглядом. — Меня гораздо больше интересует, кто вы, сударыня. Я холодно посмотрела на него в ответ, демонстративно не замечая посторонних. — Мое имя вы уже знаете. Что вас интересует еще? Мужчина, словно спохватившись, ответил второй, уже откровенно отдающий насмешкой поклон, и запоздало указал на пустующее кресло. — Прошу вас, присаживайтесь, леди. Полагаю, разговор у нас будет долгим. — Спасибо, я постою. — Ну, зачем же лишний раз себя утруждать? Присаживайтесь, прошу вас. И, уверяю, так будет удобнее. — Сударь, — нетерпеливо прервала я пространное излияние собеседника, — обмениваться любезностями мы можем хоть до самой ночи. А мне бы хотелось еще затемно узнать, что вас ко мне привело. Я спешу, поэтому ближе к делу, пожалуйста. Вы ведь можете изъясняться короче? Незнакомец мгновенно преобразился, разом заледенев, сбросив с лица фальшивую улыбку и ощутимо подобравшись. Его глаза сузились, недобро сверкнули, а взгляд стал острым, как отточенная сталь. Даже голос мгновенно стал сухим, официальным и колючим, как иголки у кактуса. «Что ж, как вам угодно, леди, перейду сразу к сути. Меня интересует одна вещь, которая, как мне кажется, принадлежит вам не по праву». — Вы уверены в этом? — так же холодно осведомилась я. — Да, леди, отдайте ее мне. — Я не умею читать мысли, сударь. Какую именно вещь вы имеете в виду? — Знак, сударыня. Очень ласково посмотрел чужак, и я чуть не фыркнула. — Дурак! У меня их целых 5. Хотя, кажется, я уже знаю, какой именно ему нужен. Потянувшись к сумочке, я достала тяжелый перстень с королевским сапфиром и вопросительно приподняла брови. — Вы имеете в виду этот знак? — Разумеется. Усатый так и впился глазами в мою ладонь. Но она сомкнулась так же быстро, как и раскрылась, тогда как в моей душе наконец-то появился долгожданный покой. — Все. Я выиграла. Я это сделала. Наконец-то. Еще раз оглядев собравшихся и больше ни о чем не волнуясь, я неожиданно повернулась к господину Данейри и сделала легкий реверанс. «Благодарю вас, сударь. Честно говоря, я уже начала беспокоиться и чуть было не поверила в человеческую добродетель». Я с почти искренней улыбкой наклонила голову, следуя всем правилам хорошего тона, после чего, вдоволь насладившись выражением его лица, спокойно повернулась к незнакомцу. «Рада с вами наконец познакомиться, господин Дамиро. Признаться, тайная стража Валиона едва меня не разочаровала. Я ждала вашего визита еще 3 дня назад. Что вас так задержало?» «Господин Дамиро, Эргар Дамиро, или лорд Лоран Дамиро, начальник тайной стражи Валиона и правая рука Эннара II, удивленно дрогнул и даже отступил на шаг, воззрившись на меня, как на диковинное животное. — Леди! — Слава о вас летит далеко впереди, сударь! Я также учтиво улыбнулась. И, разумеется, я не могла подумать, что моя небольшая выходка оставит вас равнодушным. Правда, увидев слоняющихся без дела оболтусов возле собственного дома, я полагала, что эта встреча состоится немного раньше, и совсем не ждала от вас подобного неуважения. Проигнорировать предложение дамы, да еще умудриться опоздать на встречу, когда она так настойчиво просит. По меньшей мере, это невежливо. Вам не кажется? Каюсь, вредничала я сейчас, вредничала и откровенно насмехалась. Но это было скорее нервное. Я целую неделю ждала этой встречи и готовила речь специально для этого опасного типа. Королевская разведка, тайная стража, местная КГБ, ФСБ и ЦРУ в одном лице. О господине Дамиро ходило столько легенд, что его, довольно низкий для такого статуса титул простого лорда, безмерно удивлял. Имея столько власти в своих руках, являясь, по сути, 2-м человеком в государстве, он вполне мог бы быть эртаром, но не хотел, скромничал, так сказать. Звание верного пса короля его вполне устраивало. Но не зря Эррей предупреждал меня об осторожности в присутствии этого человека. Я уже и сама видела, что он крепкий орешек. Вон как быстро опомнился. Уже готов дать сигнал своим церберам меня кусить. — Не стоит. Очаровательно улыбнулась я, увидев, как нервно дернулись безликие тени в углах. мои люди умеют неплохо обращаться с оружием и, уверяю вас, способны перехватить арбалетные болты даже с такого близкого расстояния. К тому же вас всего четверо, господа. Я не думаю, что стоит проверять выдержку моих спутников. Скороны совершенно спокойно стояли по обе стороны от своей госпожи, отслеживая каждое движение в комнате и ненавязчиво демонстрируя краешки неизменных адароновых броней, искусно скрытых за мягкой тканью их роскошных камзолов. Зная о том, какие они воины, наивно было бы полагать, что они не успеют выхватить мечи в тот же миг, как заметят сигнал к атаке. — Значит, вы нас ждали, леди? — неожиданно хищно прищурился Эргар. Я кивнула. — Совершенно верно. Невозможно появиться в столице со знаком короля в кармане, чтобы об этом не стало известно каждой сороке. И уж тем более невозможно остаться незамеченной, демонстрируя его столь открыто. — Ваши вопросы привлекли к вам гораздо больше внимания, чем знак, сударыня, — хмыкнул господин Дамиро. Я развела руками. Просто подстраховка. Вдруг бы господин Данери засомневался, придя к неправильным выводам, и не стал бы привлекать вас к этому делу. Под пристальным взглядом начальника тайной стражи я почувствовала себя слегка неуютно, как если бы в меня целились из снайперской винтовки, однако виду не подала. Да и чего теперь назад сдавать? Мы заранее планировали, что очень скоро привлечем внимание определенных структур. Я ни секунды не сомневалась, что нужной мне информации по Неверону у господина Данери нет и никогда не было. Никто не стал бы помещать эти сведения в никакую библиотеку. Они хранились бы под сотнями замков, под строгими грифами, а то еще и не на бумаге, а в головах самых преданных сторонников короля, таких как господин Лоран Дамиро, например. Так что мой вопрос насчет Неверона был скорее вызовом для него, настойчивым приглашением к личной встрече. Не по дворцу же мне бегать, разыскивая его днем с огнем, и не Иреи же просить устроить это интимное свидание. Да и не было у меня столько времени, чтобы плести тонкие интриги и окольными путями выходить на нужного человека. Поэтому пришлось сыграть. Причем почти в открытую, дерзко и нагло. Разумеется, это было рискованно, и даже более чем рискованно. Но зато дело выгорело, и теперь у меня появилась реальная возможность исполнить задуманное в кратчайшие сроки. Если, конечно, слухи об этом типе не преувеличены. А господин Дамиро неожиданно улыбнулся, гораздо лучше, чем в прошлый раз. Особенно, когда подметил, как недобро загорелись глаза у моих кровных братьев, и понял, что угроза с их стороны отнюдь не беспочвенна. Два скороны старших кланов, разных старших кланов, вполне способны не только перехватить арбалетные болты, которые уже минут пять целились из темноты в мою грудь, но и порубить в капусту всех остальных, и уйти отсюда лишь с парой царапин на боках, попутно сетуя на то, что не успели как следует размяться. Кажется, господин Дамиро слегка меня недооценил. Или же это господин Данери не сумел правильно оценить моих спутников? Да, видимо, это его просчет. Аж побледнел весь бедняга. Кинув в его сторону быстрый взгляд, лорд Дамиро неожиданно расслабился и властным жестом велел своим людям опустить оружие. — Благодарю вас. Тут же отреагировала я. — Это очень кстати. Ас, Бер, не нервируйте, уважаемых господ. Мне кажется, они не собираются делать глупостей и не намерены портить этот прекрасный ковер видом собственной крови. — Прекрасно держитесь, леди, — вдруг похвалил меня господин Дамиро. — Лучше многих. Я вежливо кивнула. — Благодарю. Я стараюсь. — Ну, хорошо. Как только скороны отступили и обстановка в комнате слегка разрядилась, он демонстративно сложил руки на груди. — Я готов поверить, что вы искали со мной встречи, леди, и именно поэтому рискнул привлечь к себе так много внимания. У меня один вопрос. Почему? — А разве не понятно? — Нет. Подскажите мне, пожалуйста. — Как же так? Вы ведь мастер разгадывать загадки, господин Дамиру. Я снова улыбнулась, когда он виновато развел руками. — Увы, сударыня, иногда даже я нуждаюсь в подсказках. — Что ж, извольте. Я всего лишь намереваюсь вернуть его величеству его перстень. Я улыбнулась шире, когда собеседник странно кашлянул. — Вы же знаете, аудиенции во дворце трудно добиться. Бюрократия, всякие бумажки, ненужные проволочки. Как бы я смогла бы это сделать за такое короткое время? И как иначе смогла бы отдать знак, будучи в полной уверенности, что он дошел до адресата? Господин Дамир удивленно приподнял брови. — И вы решили, что это можно сделать через меня? Оригинально мыслите, леди. — Что вы, сударь, я вовсе не собираюсь отдавать этот бесценный раритет вам. — Я отдам его только одному человеку. Я позволила себе легкую усмешку. И, думаю, вам прекрасно известно, кому. Не правда ли, ваше величество? Господин Дамиру прикусил губу, а Данейли заметно дернулся, как будто получил хлесткую пощечину. Но я на них уже не смотрела. Все мое внимание было приковано к незаметной фигуре у окна, которая за время нашей словесной баталии не сделала ни единого движения, не прятала под плащом арбалет и вообще никак не реагировала на мое вызывающее поведение. В Валионе так мало рослых мужчин, и еще меньше тех, кто смог бы стоять столь долго, сохранять величественное спокойствие, искусно делая вид, что происходящее его нисколько не касается. Когда тишина в комнате стала откровенно зловещей, он, наконец, неторопливо скинул капюшон и повернулся, позволяя заглянувшим в окно лунам высветить свои вьющиеся золотистые волосы. Суровое, хищное, но не лишенное определенной красоты лицо, досадливо поджатые губы, твердый подбородок, четко очерченные скулы. Одним быстрым шагом, подойдя к столу, король сбросил плащ вовсе, царственным жестом уронив его на пол, и кинул в мою сторону изрядно прохладный взгляд. — Есть! Значит, мы не прогадали. Известие о внезапно всплывшем в столице знаке привлекло этого опасного человека так же верно, как голодного льва запах свежеубиенной дичи. — Кажется, вы еще и любопытны, вашество. Поэтому решили лично убедиться и своими глазами взглянуть на нахалку, рискнувшую похвастаться знаком вашего высокого расположения перед верными вами людьми. Причем нахалку, которую вы видите в первый раз в жизни. И точно уверены, что никогда ей ничего подобного не дарили. Впрочем, о чем это я? Думаю, вы ни одной женщине никогда и ничего не дарили. Для этого вы слишком холодны и циничны. — Ваше Величество! — сдавленно охнул господин Данейри, убедившись, что перед ним действительно стоит король. Я вежливо присела в глубоком реверансе. — Откуда у вас перстень, леди? Сухо осведомился его величество, остановившись в трех шагах поодаль и некрасиво наплевав на все правила этикета. Ого! Кажется, он начал сердиться. И сердится всерьез. Поэтому, дабы ничего не испортить, следовало теперь изобразить вселенское смирение и скромно потупиться. Его вручил мне человек по имени Гайсир. — Кто? Глаза короля опасно сверкнули. — Гай, ваше величество, 2 месяца назад вы изволили передать этот перстень через верных вам людей в Фарлион, ему, а теперь он возвращает его обратно, вместе с просьбой. Я протянула знак и чуть наклонила голову, всем видом показывая, что ничем не собиралась задевать чужую гордость. И вообще, исполняя роль парламентера. Для того и светлое платье вместо белого флага. Для того и взгляд в пол, чтобы не испытывать терпения сурового монарха. Судя по всему, лимит этого терпения уже на пределе. Обнаружить, что знак твоего расположения какой-то молодой наглец смеет передавать кому-то другому, да еще сомнительного вида даме, которая оказалась не менее наглой и посмела вести себя столь вызывающе, надо думать, что его величество изволит гневаться. Думаю, его еще никто не оскорблял подобным образом. Но он крут, крут. То-то господин Данейри все еще судорожно хватает ртом воздух, а господин Дамиру скромно стоит в сторонке и вежливо помалкивает. Король медленно поднял руку, забрал кольцо с моей ладони, не коснувшись перчатки даже пальцем, будто боялся запачкаться, и недоверчиво покрутил его в руках. Недолго подумал, поколебался, словно размышляя, как ему реагировать на эту ошеломительную дерзость, но потом все-таки спросил. — И какая же у него ко мне просьба, леди? — Ему нужны сведения о Невероне, ваше величество. Незаметно переводя дух, я осторожно выпрямилась. — Все, что только есть, о самом Невероне, некромантах, темном жреце и о том, как к нему подобраться. — Вот как? Взгляд короля из раздраженного постепенно стал задумчивым. — Пожалуй, в это я могу поверить. Однако у господина Данейри вы спросили первым делом совсем другую информацию. — Меня давно интересуют Иары, ваше величество. Виновато вздохнула я. Понимаю, что, наверное, не стоило злоупотреблять сложившимися обстоятельствами, но раз уж подвернулся такой удобный случай, да и все равно надо было ждать, пока что-то решится, то почему бы и не почитать интересную книжечку? Король, наконец, оторвался от созерцания своего драгоценного перстня и воззрился на меня, как варан на тушканчика. — А вы действительно не любите терять время даром, леди? — Да, ваше величество. Уж простите за эту дерзость. — Прощаю. Совсем задумчиво отозвался он, после чего, наконец, надел перстень на безымянный палец правой руки и взглянул в мою сторону несколько иначе. — Как вас зовут? — Гайды, ваше величество. — Леди Гайды и все? — Да, ваше величество. Я привыкла, чтобы меня называли именно так. — А кем вы приходитесь человеку, от которого получили перстень? — Я опустила ресницы, блин, и не соврать ему толком, почует детектор коронованный. — С вашей стороны довольно бестактный вопрос, ваше величество. Но если вас это интересует, то Гай приходится мне близким родственником. — Что? — откровенно озадачился король. — Я считаю его своим братом, сир, — повторила я почти что правду и пристально взглянула на собеседника. — Значит, братом. Также задумчиво протянул король, внимательно изучая мое лицо. Разве это столь удивительно, что у такого человека, как Гай, может отыскаться сестра? Я вопросительно приподняла брови. И разве не может он доверить мне такое важное дело, как то, о котором я только что сообщила? Его Величество неожиданно нахмурился. — А почему он прислал сюда вас, леди? Почему не явился сам? Боюсь, он не в состоянии этого сделать, ваше величество. В силу ряда причин он не имеет возможности надолго покидать Фарлион. Вообще-то маску свою ему было бы неудобно тут носить. Но суть не в этом. Главное, что в женском облике столицы у меня открывается гораздо больше возможностей. Грех было бы этим не воспользоваться. Хорошо. Наконец замедленно кивнул король. Но все-таки что же конкретно вы от меня хотите, леди? — Это не я хочу. Это просьба Гая, ваше величество. Вежливо напомнила я. Знаю уж, какой он мастер навешивать чужие долги и переводить стрелки. Чуть проворонишь, как уже получится, что это моя личная просьба. Вернее, просьба леди Гайды, а не фантома. А за личные просьбы и платят совсем иначе. Особенно дамы. Тогда как я всего лишь требую удовлетворения своего законного права. Король хмыкнул. — Хорошо. Пусть так. Но я не совсем понимаю, каким образом мог бы ее выполнить. Подробной карты Неверона у меня, как вы сами понимаете, нет. Оттуда не так много народу выбралось живыми, чтобы хоть кто-то мог с уверенностью ее нарисовать. Со жрецом тоже никто из нас не общался. А то, что он некромант, ваш брат и сам прекрасно знает. Я вздохнула. Юлит его величество! Ой, юлит! И опять проверяет лист такой. Ну что с таким сделаешь? Стукнуть его, что ли? Ему нужно, чтобы я встретилась с людьми, которые обладают хоть какими-то сведениями на данную тему. С магами, учеными, исследователями, просто любопытствующими. С теми, кто выжил, выбравшись из Неверона. И с теми, кто смог бы подсказать его уязвимые места. У меня не так много времени, чтобы собрать эту информацию, сир. Самостоятельно я потрачу не один месяц, просто на поиски необходимых лиц. И вот в этом-то мой брат и просит помощи. Он полагает, что для вас это не составит особого труда. Его Величество странно наклонил голову. — Вы хотите встретиться с этими людьми лично, леди? — Безусловно. — И вы полагаете, что сумеете узнать то, что хотел бы узнать у них ваш брат? — Надеюсь, что так. Я впервые взглянула на монарха прямо. — Эта информация очень важна для Гая, Ваше Величество. Не имея возможности сюда приехать, он доверил это дело мне. И я намерена сделать все, что от меня зависит, чтобы получить результаты. Король оценивающе прищурился, и мы снова скрестили взгляды, как пару месяцев назад у расщелины. — Вы привыкли добиваться своего, верно, леди? — наконец соизволил спросить он. — Я стараюсь, Ваше Величество. — Хорошо. Король, вдоволь насмотревшись, резко отвернулся. — Я попробую вам помочь, но это займет некоторое время. Скажем, через полдюжины дней в моем замке состоится большой бал по случаю праздника Согласия. К этому времени я обещаю найти для вас подходящих собеседников. — Бал, Ваше Величество? — нахмурилась я. — Простите, но я не любительница светских развлечений. К тому же я не собираюсь блистать в высшем свете, как фонарик на новогодней елке. Для этого у меня слишком мало времени. Да и свое пребывание в Ридане не хотелось бы афишировать. Его Величество непонятно усмехнулся. Это будет бал-маскарад, леди. На нем вы вольны представиться кем угодно и скрывать свое лицо столько времени, сколько вам заблагорассудится. Некоторые, к примеру, находят весьма занятным попытаться угадать тех, кто прибудет туда в масках и под чужими именами. Однако я приглашаю вас не ради праздного интереса. Вместе с балом вас в отдельной зале будут ждать те, кого я собираюсь отыскать по просьбе вашего брата. Такой вариант вас устроит? Я быстро прикинула, что к чему, и кивнула. — Да, Ваше Величество, вполне. — В таком случае до встречи, леди. Миростливо кивнул повелитель Валиона и сделал властный знак господину Дамира. Тот коротко поклонился, подхватил с кресла плащ и шляпу, отворил перед королем дверь, и повелитель Валиона, ни разу не оглянувшись, быстро вышел. — Всего доброго, леди! — многообещающе улыбнулся господин начальник тайной стражи, одновременно с этим подхватив с пола забытый его величеством плащ. Причем настолько ловко и быстро, что было абсолютно непонятно, то ли он просто наклонился за вещью, то ли отвесил нам весьма двусмысленный поклон. Вот жук! Я только хмыкнула. — До встречи, господин Дамиру. У меня такое впечатление, что она не последняя. Господин Дамиру едва улыбнулся и вместе со своими людьми покинул комнату, оставив меня наедине с братьями, очень бледным господином Данейри и напряженно роящимися мыслями, которые грозили завладеть моим разумом на одну бесконечно долгую неделю. Я мысленно скрестила пальцы на удачу. Что ж, первый ход сделан. и сделан, как мне кажется, неплохо. Мне удалось заинтересовать нужных лиц, привлечь к себе внимание строго определенных людей, одним махом скакануть на самую вершину и внятно обозначить свои права. Теперь дело за малым. Осталось понять, каким будет ответ. Глава 7. — А ты молодец! — довольно мурлыкнул Лин, пушистой тяжестью развалившись в моих ногах. — Все-таки просчитала его. Вынудила прийти лично, хотя я, если честно, не очень-то верил. Король при всех своих особенностях довольно любопытен, — рассеянно отозвалась я, расчесывая перед сном длинные волосы. И еще он осторожен, поэтому просто не мог не проверить все личное. К тому же сам факт применения знака должен был сильно его рассердить. Обычно с подобными просьбами к нему приходят на поклон сами, не больно-то светя его расположением. И уж тем более не какие-то нахальные незнакомки. А я, по большому счету, едва его не скомпрометировала. — Да, Нейри, небось, посчитал тебя его любовницей. Я усмехнулась. Если и посчитал, то быстро об этом пожалел. — Надо думать. Он больше ничего не говорил. — А что он мог сказать? Я отложила гребешок и удивленно повернулась к крупному снежному барсу, развалившемуся на постели. Что обознался? Или что огорчился из-за моей маленькой аферы? — Ты его использовала, — хитро прищурился Дейри. — А он пытался меня подставить. — Тебе его не жалко? Я пожала плечами. — Нет, он сам виноват. Если бы повел себя корректно и не начал меня выгонять, как попрошайку с улицы, я бы поступила по-другому. Однако, поскольку он предпочел меня выставить, чем разбираться, то нет, мне его не жалко. К тому же ему все равно ничего не грозит. Формально и с точки зрения закона он поступил правильно, настучав на меня до миру. А что касается чисто эстетического аспекта, пускай. Если бы он не вызвал тайную стражу, я бы, наверное, сильно удивилась. — Если бы ты не вела себя так вызывающе, он бы, может, и не вызвал. — Если бы я не вела себя так вызывающе, мы бы еще 3 месяца мучились, пытаясь добиться того, что получилось за неделю. Жалко, конечно, что придется опять ждать. Как считаешь, если я потрачу это время в библиотеке, лорд Данейри не будет слишком против? Лин изумленно приподнялся на одеяле, но быстро понял, что я не шучу, и упал обратно, содрогаясь всем телом от смеха. — Против? Ха-ха! — Шерри уронил лапы на подушку и сдавленно закашлялся. — После того, что ты устроила? — Ой, Гайде! Ну ты спросила! — Против! Да он от тебя теперь шарахаться станет, как от больной! Пусть только посмеет что-то возразить! После того, как ты доказала, что владеешь знаком по праву, после того, как это признал сам король, Гайде, да он тебе самолично откопает любую книгу, какую ты только попросишь, и еще извинится за то, что заставил ждать лишние пару минок. Я негромко рассмеялась. — Хочешь сказать, что я его напугала? — А то! В глазах хамить начальнику тайной стражи Валиона, столько времени водить его за нос, обманом вынудить его открыться и ничего за это не получить. Гайде, после этого ты на время станешь самой популярной личностью среди определенного круга людей. Я знаю. Но лучше я стану популярной среди них, чем среди никчемных пустозвонов, которых тут полным-полно. Нам нужна информация, Лин. Я без нее уже задыхаюсь. А если король сделает хотя бы часть того, что обещал, у нас будет неплохая стартовая площадка. Лин мгновенно перестал веселиться и снова перевернулся на живот, испытывающий, глядя на меня снизу вверх. — Значит, ты все-таки хочешь попытаться пройти в Неверон? — Хочу. — Надеешься застать жреца врасплох? — Хочу попытаться сделать хоть что-то. Я помрачнела. Мне надоело, что из Неверона на равнину постоянно ползут твари. Надоело просыпаться посреди ночи от кошмаров. надоело убирать за ними всякое дерьмо. Но при этом я каждый день с ужасом думаю о том, что где-нибудь в это самое время готовится к открытию новый прорыв. К тому же, если жрец раньше сомневался в появлении Ишты, то теперь он знает точно. Он также знает о долине и горах. Наверняка знает, что знаки проснулись. Он будет меня искать, будет пытаться узнать, кто я и где. И я должна узнать о нем все, что возможно, до того, как мы встретимся. А мы встретимся, Лин. Рано или поздно, но все равно столкнемся нос к носу. И к этому моменту я хочу быть готова. Шейри ненадолго замолчал, рассеянно следя за тем, как я меняю рубашку и забираюсь под одеяло. Потом подполз ближе, положил тяжелую голову мне на колени и тихо замурлыкал от удовольствия, когда я с улыбкой почесала ему уши. А потом снова встрепенулся. Сегодня возле дома опять чужаки крутились. Трое. И их мы раньше не видели. — Это господин Дамира любопытствует, — успокаивающе пояснила я. — Не волнуйся. Нас еще очень долго будут держать под колпаком. Ты сигналки везде поставил? — Конечно. Весь забор ими увешал, как конфетами. Как только сунутся, так и почую. А потом как? Выскочу, как? Выпрыгну. — Ой, Гайда, а как мне быть со слугами? — В смысле? — В прямом, — вдруг обеспокоился Лин. — Мне, наверное, опять надо создавать копии, чтобы сойти за настоящего. За лошадьми-то убирают, как положено, а я... А вдруг дворецкий что-то заподозрит? Я улыбнулась. — Никто и ничего не заподозрит. Ты у меня аккуратный, свободный и очень чистоплотный фейер. В доме не пачкаешь, а все туалетные дела справляешь во дворе, в уголке. Незаметно и тихо, потому как еще и ужасно стеснительный. Думаю, если ты пару раз попадешься на глаза нашему невозмутимому дворецкому за разрыванием земли, этого будет вполне достаточно. Мрррр. Ладно, завтра и попадусь. А со шпионами мне что делать? Ничего. Попугаешь, прогонишь и снова спи свое удовольствие. — Я не люблю спать днем, — насупился Шейри. — Прости, мой хороший, но по городу нам с тобой ходить нельзя. — А в библиотеке посидеть можно? Я удивленно приподнялась на локтях. — Ну что? — разом смутился Лин. — Мне скучно тут, да и теней ты с собой не всех берешь. Какая разница, сколько нас тут остается? Чтобы следить за домом. Они и без меня прекрасно справятся. А я хоть на город гляну, пробегусь, животное поизображаю. Можешь даже называть меня Барсиком, я потерплю. Гайде! Ну, не знаю. Наверное, Данейри не будет возражать. Ну, конечно, не будет. Ладно, согласилась я. Завтра пойдем вместе. Только для Барсика ты уже великоват. Так что для всех будешь барсом. Тем более, это почти что правда. Выглядишь ты действительно как самый настоящий снежный барс. — Я красивый, да? — Безумно! — рассмеялась я, ухватив его за черные ушки. — Просто прелесть какой хорошенький! Беленький, весь из себя плюшевый, хвостик длинный, роскошный и пушистый до ужаса! Лин довольно фыркнул. — Надеюсь, моя шерсть тебе нравится не меньше, чем у Ура. — О, да ты никак ревнуешь. — Нет, просто интересно. На мой смех он неловко отвернулся, спрятав усатую морду в одеяло. Но я только рассмеялась громче и обняла его за шею с чувством, поцеловав в мокрый нос. — Ты чудесный, самый лучший, и ты мне очень нравишься в любом виде. Особенно в таком. Лин смутился еще сильнее, а потом осторожно покосился. — Гайде, скажи, а я должен на тебя как-то реагировать? — Это ты к чему? — резко озадачилась я, одновременно отстранившись и вопросительно уставившись на задумавшегося кота. — «Ну, понимаешь, вообще-то у Шири нет пола, как и у Айри. Мы живем как бы в среднем роде, привыкая к тому обращению, что придумают для нас хозяева. Кому-то нравятся женские имена, кто-то, наоборот, присваивает нам мужские. Хотя это и не по-настоящему, просто еще одна личина. Но я вдруг подумал, ты всегда считала меня существом мужского пола. Ты сказала, что я мужчина. Почему?» Честное слово, я ненадолго опешила. «Да как-то не знаю. Показалось, что кот и кот. Я про Шири тогда ничего не знала, вот и брякнула первое, что в голову пришло. К тому же имя ты себе выбрал мужское, вот и... А что, надо было не так?» «Да я не против», — задумчиво отозвался Лин, когда я внезапно обеспокоилась. «Меня такое состояние полностью устраивает, да и привык я уже. Но ты как-то сказала, и, кажется, весьма искренне, что тебе надоело видеть свои постели и...» «Посторонних мужиков, да, я помню. Но при чем тут ты-то?» «Ну, я же тоже этот, мужской породы, а ты женщина». Лин на секунду задумался и добавил. «Красивая, почти обнаженная. Вот и скажи, я должен как мужчина что-то чувствовать, находясь рядом с тобой?» Вот уж когда я опешила вдвойне. «А ты что-то чувствуешь?» Наконец осторожно уточнила я, ощущая на себе его задумчивый взгляд. «Да», — без промедления отозвался Лин. «Мне хорошо, когда ты рядом. Спокойно, тепло и сытно. Я чувствую удовольствие, когда ты ко мне прикасаешься. Радость, если с тобой все в порядке. И печаль, если тебя что-то огорчает. Я как бы будто возвращаюсь домой каждый раз, когда ты садишься рядом. Хотя не помню, чтобы у меня когда-то был настоящий дом. Но я снова хочу, я хочу туда возвращаться снова и снова. Так долго, как только смогу. Скажи, это правильно?» Под пристальным взглядом желтых глаз я откровенно растерялась. «Без понятия. А тебя не смущает мой внешний вид?» «Нет». «Ничего не волнует, когда я хожу раздетый?» «Нет». «Фу! Тогда и волноваться нечего». Облегченно вздохнула я, прекрасно зная о том, что он не умеет лгать. «И вообще мы с тобой принадлежим к разным видам, поэтому не о том переживаешь». «А мое присутствие тебя не смущает?» «Где? Здесь? В спальне?» «Да», — кивнул Лин, глядя все тем же поразительно спокойным, каким-то насквозь пронизывающим взглядом. «Я тебе не мешаю?» — «Нет. Напротив, с тобой мне снится меньше кошмаров». Он подумал, пошевелил длинными белыми усами, но потом тоже облегченно вздохнул. «Значит, все правильно». «Конечно, правильно», — окончательно успокоилась я. «Где бы я себе еще такую грелку найду?» «М? Ты теплый», — хихикнула я, когда он ошарашенно моргнул. «Даже горячий, как печка. С тобой я никогда не замерзну, понимаешь? Так что лежи. Только чего с кровати меня не спихивать и не таскать мое одеяло?» «Ох, Гайде!» «Ну что? Ты спросил, я ответила. Можно подумать, ты не знал, что я жуткая собственница». «Эй, говоруны, может, хватит разглагольствовать на ночь глядя?» Неожиданно донеслось насмешливое из-за двери. «Помнится, не так давно кто-то обвинял меня в громких звуках, доносящихся из комнаты по ночам. А теперь сами. Гайды, как тебе не стыдно?» От такой наглости я аж оторопела. «Что? Бер, негодяй! Да как ты... Как у тебя вообще язык повернулся?» «Вот так. Между прочим, из-за вашей болтовни я уже полчаса не могу уснуть». Мы с Лином переглянулись. А потом я свирепо выдохнула и решительно потянулась за подушкой. Так, кажется, кто-то напрашивается на неприятности. Берчик, братик мой любезный, там слуги уже ушли? Давно, — настороженно отозвался из-за закрытой двери наглый Скорон. А что? Очень хорошо, — пропела я, решительно сползая с кровати и на цыпочках подкрадываясь к двери. Ведь это значит, что мне никто не помешает совершить одно важное, трудное, но крайне необходимое дело. Какое еще дело? Голос Берона наполнился справедливым подозрением. Но я тут же рывком распахнула дверь и с размаху запустила в него тугой подушкой. Вот это! Шетгайде! Опля! Мой снаряд попал точно в цель, несмотря на то, что Бер мудро отступил на несколько шагов. Но коридор тут один-единственный, так что промахнуться, даже в темноте, было крайне сложно. Я воинственно вскинула подбородок и отбросила с лица растрепавшиеся волосы. — Сам напросился, а теперь я объявляю тебе подушечную войну. — Ах так! — мстительно отозвался Бер, сверкнув из темноты демоническими зелеными глазами. — Ну, ладно. Ван, Гор, Ас, подъем! У нас тут вторжение опасного противника на подконтрольную территорию. — Что? — непритворно ахнула я, услышав, как неподалеку подозрительно бодро распахнулись сразу три двери. — Четверо на одного! — Ты сама начала. — Ну все, Лин, скорей сюда! Сейчас мы им покажем, как устраивать наезды посреди ночи. И пусть не жалуются потом, что я не предупреждала. В этот самый миг из темноты донесся шорох чужих шагов. Следом сверкнули одинаково искренним весельем сразу четыре пары разноцветных глаз. И я с ужасающей ясностью поняла — сговорились подлецы. И, кажется, сегодня с лихвой отыграются за прошлый раз, когда я только-только научила их играть в догонялки. Поняв, что мы с Шейри остались в меньшинстве, я сперва попятилась, лихорадочно прикидывая, куда бы сдернуть из моей комнаты мышеловки, чтобы занять более выгодную позицию. Но потом поняла, что обороняться придется именно в этом последнем бастионе, потому что нахальные Скороны все продумали заранее, решительно выпрямилась, подхватила в обе руки брошенные Шейри подушки и, настороженно глядя на приближение злорадно ухмыляющихся братьев, грозно предупредила: «Живой не дамся!» После чего скомандовала Лину в атаку, и почти на два часа наш дом превратился в форменный бедлам. Следующим утром первое, что я увидела в библиотеке, это потрясенное лицо долговязого слуги, неизменно дежурившего на входе. «Добрый день!» — самым невозмутимым видом кивнула я, делая вид, что не вижу его округлившихся глаз и отвисшей челюсти. «Моя комната свободна, Гил?» Слуга с трудом оторвал взгляд от Лина, спокойно стоящего рядом в облике громадного белого кота, и растерянно посмотрел. «Да, госпожа!» «Чудесно! В таком случае найдите мастера Рейша, он мне скоро понадобится». Я обогнула остолбеневшего парня, как статую, и нахально поднялась по лестнице на второй этаж, сопровождаемая молчаливым с коронами и гордо вышагивающим Шейри. Вообще-то сегодня мы появились в библиотеке гораздо позже обычного. Ночная баталия закончилась далеко за полночь, поэтому встали мы тоже поздно. В смысле, это я встала поздно. Асу и остальным пришлось вскакивать с позаранку, чтобы встретить приходящих слуг и тщательно проследить за готовящимся завтраком. Я же, как госпожа и почти что королева, спустилась лишь тогда, когда аромат свежезаваренного чайного напитка и аппетитный запах готовых булочек стало невозможно игнорировать. Правда, когда увидела слегка сонное лицо Бера, то с трудом удержалась от смешка. Я по нему вчера раза три смачно прошлась тугой подушкой, прежде чем была схвачена и жестоко наказана. но сделала вид, что не понимаю причины его сердито нахмуренных бровей и регулярно бросаемых выразительных взглядов в сторону дивана в гостиной, на котором, как оказалось, какая-то забывчивая душа запамятовала убрать с ночи свой боевой, хотя и изрядно пострадавший, снаряд. После завтрака Берс ветерком домчал нас до библиотеки, мстительно прокатив по самой неровной части мостовой, чтобы донести до меня всю глубину своего возмущения. Когда приехали, опрометчиво сунулся внутрь экипажа, чтобы поскорее улицезреть мою недовольную физиономию. Но закономерно был схвачен за нос и чувствительно потянут за эту важную часть тела, после чего сердечно покаялся, искренне пожалел о своем лихачестве, почти прослезился и совсем уж жалобно попросил мировую, которую я ему благополучно дала, милостливо отпустив покрасневший кончик его несчастного дыхальца. В общем, вернулись мы в облюбованную комнату в приподнятом настроении и с твердым намерением закончить то, что не получилось сделать вчера. В частности, дочитать нудное учение, на которое без того было потрачено много времени. А потом попытаться стрясти со старого рейша еще что-нибудь интересное. Благо, делать все равно нечего, а праздно шататься по столице в поисках приключений мне претило. Когда Бер сообщил, что к нам опять заявился гость, я даже удивилась. Надо же, как быстро! Неужто мастер Рейш ждал нас с самого утра, если и появился, когда я еще за стол толком сесть не успела? Однако едва внутрь вошел посетитель, меня посетило горькое разочарование. Вот уж кого-кого, а господина Данери я совершенно не ожидала сегодня увидеть. Леди Гайде, — вежливо поклонился начальник библиотеки, словно не заметив стоящего возле окна аса. Я мысленно вздохнула. Ну вот, мне только разборок с оскорбленными аристократами не хватало. Ну да, использовала я его, использовала, прав Лин. Но и Данери тоже хорош. Демонстрировать столь явное пренебрежение и нахально поворачиваться даме спиной, показывая, что аудиенция закончена, с его стороны было крайне неосторожно, а я злая и вредная. Так что не преминула ответить на его некрасивый поступок тем же. Блин, он что, права качать явился? Или возмущаться тем, что я, гадюка такая, еще осмелилась сюда завернуть после того, что устроила? Что вам угодно, сударь? Холодно спросила я, как будто это не я к нему в гости, а он ко мне домой приперся без приглашения. Однако против ожиданий господин Данери вдруг тихо вздохнул и отвесил еще один очень глубокий и какой-то смиренный поклон. — Я пришел извиниться перед вами, леди, за свою ошибку. — Чего? Вот те и раз! Я воззрилась на родовитого посетителя с искренним изумлением. Ё-моё! Да что ж это? Где-то кошка сдохла. Луны слились в какое-то новое светило. Или я что-то не понимаю в отношениях благородных? Признаться, я ждала услышать совсем иное. Даже речь обвинительную заготовила, полную намеков и красноречивых эпитетов. А он сам пришел, с повинной. Вчера, видимо, о чем-то задумался, прикинул, пораскинул мозгами. И теперь стоит в смиренной позе и спрашивая совершенно невероятного прощения. Я медленно поднялась из-за стола. — Господин Данери, вы ничего не путаете? — Нет, леди, я прошу прощения за те недостойные мысли, которые возникли у меня в отношении вас при нашей первой встрече. И прошу прощения за свой поступок, который повлек за собой столь неприятные последствия. Боюсь, ваши слова ввели меня в заблуждение, и теперь я искренне сожалею о своей слепоте. Мне следовало догадаться, что такая женщина, как вы, носит знак короля абсолютно по праву. — Ах, это! — Все-таки при первой встрече тебя записали в именитые любовницы! — беззвучно хихикнул Лин, с нескрываемым ехидством наблюдая с кушетки за этой милой сценой. — Поздравляю! Это серьезное повышение в твоей недолгой карьере. — Блин, не смешно! — Хочешь сказать, что дрожащий господин Эргар совсем ничего не знает о своем правителе? — О правителе и не надо знать хорошо. Да и открывается он далеко не перед всеми подряд. Думаешь, король откровенничал с этим господином по поводу своих предпочтений касательно всяких там леди? — Нет. Думаю, для короля эти самые леди не больше, чем естественная надобность. К примеру, как еда, вода, сон или тренировки. Так, перекусил и забыл до нового чувства голода. — Хи! Очень образно. Интересно, что бы сказала на это он сам? Я вздохнула и подошла к склоненному аристократу. — Не нужно этого, лорд Данейри. Я на вас не сержусь. И, пожалуй, это мне следует попросить у вас прощения. — Что? Лорд резко выпрямился и ошарашенно воззрился на нас всех. Я снова вздохнула. Порой я бываю очень резкой, сударь, и порой со временем начинаю об этом искренне сожалеть. Признаться, ваши слова вызвали во мне некоторое раздражение, поэтому давайте забудем это недоразумение и давайте считать, что ничего не произошло. Мне бы не хотелось портить отношения из-за подобных нелепостей. И не хотелось бы лишиться даже временного абонемента в вашем изумительном заведении. Лорд довольно долго таращился в ответ, силясь понять, что на меня это вдруг нашло после вчерашней отповеди. Но я смотрела открыто, честно. Мне почему-то вдруг подумалось, что человек, способный увидеть свою ошибку и честно ее признать, заслуживает того, чтобы и я извинилась перед ним за подставу. И пускай мы оба были в чем-то неправы, пусть оба на какой-то момент поддались эмоциям, но при всем при том Данейри был верен короне и королю. А если и сделал что-то предрассудительное в отношении меня, то не со зла, а ради блага государства. — Леди, вы во второй раз меня поражаете, — наконец выдавил он, разглядывая меня так, словно только что увидел. Я многозначительно приподняла бровь. — В первый, господин Данейри, мы же условились. Пока только первый. Как скажете, леди, неожиданно улыбнулся Эргар. Я рад, что вы к нам обратились. Прошу, с этого дня библиотека в полном вашем распоряжении. Что вам принести? Мне бы хотелось еще раз посмотреть учение, и если есть, то что-нибудь касательно основ магии. Самое простое, изначальное, так сказать. — Леди интересует Эйнарае? — быстро догадался лорд. — Верно. — В таком случае... Господин Данейри на мгновение задумался. — Если вам принесут книгу по основам магического искусства, переведенную с Эйнарае нашими мастерами, это подойдет? Я радостно дрогнула. — Конечно! Если бы был еще и оригинал, но у вас, наверное, таких книг нет. — Почему же? Есть один свиток. — Как? У меня даже дыхание перехватило. — На чистом Эйнарале? Господин Данейри слабо улыбнулся. — Совершенно верно. Считается, что его передали его величеству Киорту VII, деду его величества Эйнара II, сами Эары. Их последний дар смертным, после которого отношения между нашими народами полностью прекратились. Очень долгое время свитком занимались исключительно маги, но поскольку прочитать текст им так и не удалось, то последние 50 лет свиток хранится здесь, в главной библиотеке Рейданы. Хотите взглянуть? Я быстро кивнула. — Конечно! — Тогда пойдемте, я вам его покажу. Сгорая от нетерпения, мы быстро вышли из комнаты, которую Бер тут же предусмотрительно запер. Следом за господином Данейри снова спустились на первый этаж, потом нырнули в какую-то неприметную дверку, за которой оказалась еще одна лестница, в подвал. Затем спустились туда. Прошли какой-то длинный коридор, два пустых подземных зала, освещаемых многочисленными магическими светильниками. Наконец остановились у тяжелой железной двери и замерли, следя за тем, как лорд Данейри отпирает ее каким-то сложным, причудливо выпиленным ключом. Свиток хранится в особой зале, чтобы время не повредило эту реликвию, — пояснил он по ходу дела. — Считайте, это последнее, что осталось у нас на память о древнем народе. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы его сохранить. — Да? — насторожилась я. — Наверное, посторонних внутрь не особо пускаете. — Верно. — Почему же тогда вы решили показать его мне, сударь? Господин Данери со скрипом отворил дверь и странно хмыкнул. — Потому что мне кажется, что вы этого достойны. И потому что этим утром господин Дамиро попросил меня оказать вам всяческое содействие. Я разочарованно вздохнула. Ну вот, приехали. Только я начала считать его нормальным человеком. — Вы не так меня поняли, леди, — снова улыбнулся Эргар. Первая причина является для меня главной. В противном случае вы бы вообще не узнали, что этот свиток существует. Ладно, учту. Хотя эти словесные пируэты мне уже начали надоедать. Вот так и станешь параноиком, принявшихся подозревать всех подряд в нехороших подвохах. Прошу вас, леди. Учтиво поклонился Данейре, пропуская даму вперед. Я мысленно пожала плечами и смело шагнула в тесную комнатку, искренне надеясь, что у этого важного господина не случится приступ острого человеконенавистничества, и он не захлопнет дверь за моей спиной, как только убедится, что мы внутри. Мало ли, вдруг господин Дамира попросил его еще о чем-нибудь. Вдруг на самом деле у них тут под ширмой сокровищницы древних знаний спрятаны пыточные подвалы? Так, стоп. Шиза вон. Человек свое расположение показывает, а ты все дело портишь. Никакой ты не каземат. Пыточных инструментов нет. Дыбы не видно. Разожженного очага с греющимися в нем щипцами тоже. Просто комната 4 на 4 шага. Пустые стены, голый пол. Сухой воздух, в котором никакая бумага не отсыреет. И небольшая колонна посередине, на верхушке которой, как ноты на пюпитре, находится под полупрозрачным колпаком незнакомого заклятия какой-то пожелтевший листок. «Заклятие тихого времени», — негромко пояснил подошедший господин Данейри. «Лист очень хрупкий, ему больше 2,5 веков. Поэтому мы попросили мастеров магистерии помочь в сохранении этой важной вещи. Я кивнула и подошла ближе. Как ни странно, но лорд оказался прав. Это был действительно листок. Ни бумага, ни папирус, ни пергамент. Самый обычный, только очень большой, аккуратно превращенный в подобие свитка листок очень редкого дерева, исписанный светящимися в полумраке чернилами или соком какого-то растения. Листок я узнала сразу. В Эйре таких было море, порой столь же больших, а то и еще больших размеров. Иары вывели у себя столь необычные виды растений, что их листья вполне можно было использовать вместо бумаги, как, например, этот. Однако, когда я наклонилась и прочла то, что там было написано, то невольно вздрогнула и хриплым голосом переспросила. — Как, говорите, он к вам попал? — Иары передали его нашим послам, которых его величество отправлял в Эйре, дабы заверить иаров в добрых намерениях. — Кто именно его передавал? Лично иары? — Нет, леди, — слегка удивился господин Данери. Насколько мне известно, этот листок был найден поутру в лагере, на границе Эйре. Никто не видел, кто его принес. И с тех пор людей перестали туда пускать, верно? Да, леди. Я покачала головой и отвернулась. И неужели за 200 лет никто не смог его прочитать? Ни один маг, и даже мастер Игослав Двир. Известный знаток Эйнарае. Нет, леди, здесь использован какой-то особый диалект, как сказал мастер Двир. Прочесть его так и не смогли. Боже, как все это глупо! Господин Данейри недоуменно повернулся. — Что вы имеете в виду, леди? — Ничего, пойдемте, лорд. Я увидела все, что хотела. — Гайде! — удивленно крякнул Лин, когда я вышла наружу. — Что там такое? Что они написали, что у тебя так изменилось лицо? Что в свитке? Что-то совсем плохое? Я поджала губы. Это ритуальное объявление войны, Лин, знак смерти и скорби народов Эаров. И это предупреждение о том, чтобы люди больше не совались в Эйре. Обещание мести. А люди, мать их за ногу, за 200 лет этого так и не поняли. Глава 8. Вблизи Королевский остров произвел на меня сильное впечатление. Роскошно, одним словом, очень роскошно. Ну и надежно, как в подземном бункере на глубине в пару километров. Просто так к замку не подъедешь, дорога всего одна. По длинному каменному мосту, защитить который при попытке вооруженного нападения не составит большого труда. А разрушить, чтобы не пропустить внутрь противника, и того проще. 3 пары тяжелых арок и кованых ворот отделяют остров от, собственно, столицы. 3 группы тяжело вооруженных стражей следят за тем, чтобы никто лишний через них не прошел. Подъемный мост непосредственно перед входом в обиталище монарха, да еще 2 крепостные стены, вложенные одна в другую, как детали детского конструктора. Плюс многочисленные сторожевые башни, где даже в мирное время чутко бдят караульные. Да еще если вспомнить, что с других сторон на остров просто так не попасть. По камням и отвесным скалам, окруженным глубокими водами Тайры, не больно-то полазишь. Да. Кажется, его величество Энар II параноик, помешанный на собственной безопасности. Вернее, это его отец был параноиком, раз выстроил этакую махину, а потом защитил ее так, как, наверное, у нас даже президентский дворец не защищают. Только на воротах у нас проверили приглашение 3. Только по пути к острову нас 3 внимательно осмотрели. Внутрь карет, конечно, не полезли, и под маски нас и не совали. Карнавал все-таки. Благородные господа развлекаться изволят. Однако воины у арок стояли настолько внушительные, что даже с короны уважительно присвистнули. «Королевские драконы», — пояснил Эрей, когда мы, наконец, миновали последнюю преграду и въехали на подъемный мост. «Личная гвардия короля, лучшая из лучших. А из них уже отбирают стражу для охраны собственно его величества. И воины там такие, что... Короче, нечего даже и пытаться прорваться к нему силой. Я пожала плечами. Оно, конечно, понятно. Дескать, король и все такое. Беречь его надо и охранять, потому как это сокровище имеется тут лишь в единственном экземпляре. Запасных королей вроде бы нету. Но, по-моему, его величество нифига не нуждается ни в какой охране. И вообще... Я не удивлюсь, если вдруг выяснится, что претендентов на роль телохранителей он выбирает сам, лично, после того, как уложит их на обе лопатки и вымотает до предела своим чудовищным двуручником. А между прочим, его величество тот еще гад. Как неудивительно, снова умудрился меня подставить. Не знаю уж, намеренно или случайно, но в собственной... Но свойственный монархам благородной рассеянности, он позабыл прислать мне приглашение на бал. Сказать сказал, на словах пригласил, а вот удостоверяющей бумажки не выдал. Но поскольку эту бумажку, а по сути просто белый конверт с королевским гербом на обороте, проверяли на каждых воротах, то я всерьез рисковала пропустить сегодняшнее, чрезвычайно важное, мероприятие. Прикиньте, как бы это выглядело после того, как просила о помощи и вдруг не явилась в указанное место и время. Вот-вот. Шиш бы мне тогда был с маслом, а не встреча с нужными людьми. И во второй раз уже никто не стал бы заниматься моими проблемами. пролетела бы я, как фанера над Парижем. Хорошо еще, что Лин нас выручил из приглашения Эрея, а поехали мы вместе, накопировал столько безупречно белых конвертиков, сколько требовалось. Все-таки хорошо, что я научила его это делать, а иначе... Ох, как бы плохо нам пришлось бы! Кстати, белые конвертики с такими же белыми, пустыми, вкладышами, как пояснил Эррей, означали лишь то, что каждый из приглашенных был волен самостоятельно вписать туда вымышленное имя, титул и даже род деятельности. Причем мажордом на входе в бальную залу обязан был озвучивать именно эту писанину, а не реальные имена гостей, даже если кого-то узнал. И в течение всего бала гости гуляли по дворцу, стараясь не выходить из принятого образа. Масок, разумеется, тоже не снимали. А если желали что-нибудь перекусить или выпить бокал терпкого вина, то могли или ее чуть приподнять, или заранее заказать себе такую, чтобы оставить открытой нижнюю часть лица. Я, между прочим, так и сделала. Хотя проблема поиска маски стала для меня совершенно неожиданна. Мы же не рассчитывали ни на какие маскарады. И этот вариант одежды, разумеется, не предусмотрели. Но если с платьем никаких проблем не было, я запаслась ими на все случаи жизни, то вот остальной антураж... В общем, после недельной беготни и посещения соответствующих лавок мне пришлось удовольствоваться простой белой маской. Других в Рейдане, в преддверии бала, о котором все, надо думать, узнали не меньше, чем за месяц, просто не осталось. Потом Бер, поколдовав с блестками, немного ее украсил. Затем поработала я со своей больной фантазией. Наконец Лин притащил откуда-то белоснежное перо какой-то редкой птицы, и в результате я сочла, что вполне сойдет. Поэтому сейчас представляла собой редкий образчик нездешней красоты, облаченный в длинное белое платье, сидящее строго по фигуре. Никаких пышных юбок, летящий силуэт, длинные рукава с разрезами от самого локтя. Пусть не функционально, зато красиво. Искусная вышивка по краям. Тонкая отделка почти невидимым глазу серебряными и золотыми нитями. Красивый пояс, деликатно подчеркивающий талию, ну и длинные белые перчатки, конечно, закрывающие руки вплоть до самых локтей. Так, чтобы моя белая кожа не бросалась в глаза, и чтобы ни один маг, взяв меня за руку, не сумел определить, какие знаки на ней присутствуют. Именно для этого мне пришлось еще в Фарлеоне потратить бешеные суммы на особую, пропитанную редкими и поистине бесценным составом, ткань, скрывающую всякие проявления магии. Потом ее везти в другое место и просить сшить из нее перчатки. Сразу 10 пар, чтобы больше не возиться. Потом некоторые из них снова красить, подгоняя под цвет моих платьев. Короче, морока. И денег на это ушло чуть ли не больше, чем на мой адароновый доспех. Настоящая прорва. Зато теперь я была упакована не только красиво, но и с умом, и могла не опасаться быть уличенной во всяких нехороших наклонностях. Оказавшись на территории замка, я тут же прильнула к окну, с любопытством разглядывая разбитый вокруг парк, многочисленные кареты гостей, спешащих разъехаться у парадных ворот, богато одетых дам и господ, все в масках, разумеется. Понять, кто есть кто, невозможно. Их наряды — ха-ха, а у меня лучше. Их манеру двигаться, приглушенные разговоры. Короче, все, что только можно, постаралась разглядеть, чтобы понять, как незаметно влиться в это высокое сообщество. Карета, любезно предоставленная Эреем, аккуратно, учись, Бер, подкатила к центральной лестнице, ненадолго остановилась, выпуская именитых пассажиров, а потом немедленно отъехала, позволяя причалить следующим гостям. Нас учтиво встретили вымуштрованные слуги в бело-золотых ливреях, вежливо поклонились, проводили по уложенному прямо на лестницу ковру ко входу, роскошному, увитому зелеными лианами и ограниченному красиво выполненной деревянной аркой. Там же деликатно забрали приглашения, на которых уже были вписаны наши новые имена. И для тех, кто не знал, указали в сторону главного зала приемов. Почти сразу Эррей, хитро блеснув глазами, оставил нас одних, сославшись на необходимость кого-то срочно повидать и на то, что нам не следует появляться всем сразу. Затем в разодетой толпе незаметно растворились скороны, совершенно неузнаваемые в глухих масках и со спрятанными под шляпами косами. Наконец я осталась совсем одна на пару со стойким ощущением грядущего провала. Но быстро отогнала ненужные сомнения, напомнила себе, что это всего лишь очередная схватка, и шагнула к арке, как опытный боец на ристалище. Остановившись на пороге, я невольно замерла. Черт, красиво! Как же все-таки люди умеют делать красиво? Огромный, убегающий вдаль зал, изящные витые колонны, расписанные барельефами так, что можно сутками напролет ходить и с восхищением разглядывать. Настоящий паркет на полу, не хуже, чем в Кремле. Многочисленные свечи на люстрах, создающие волшебную атмосферу праздника. Огромные окна, распахнутые навстречу вечерней прохладе. Ароматы цветущего сада, в котором утопало это крыло королевского замка. И люди. Сотни и тысячи людей, прогуливающиеся по нему под легкую музыку живого оркестра. Роскошные наряды, блистающие блеском золота и драгоценных камней. Изысканные маски, прячущие лица избранных. А еще разноцветные огни повсюду, с которыми безуспешно соревнуются первые звезды, высыпавшие на небе. «Графиня де Монте-Кристо!» — внезапно гаркнула какая-то сволочь у меня прямо над правым ухом. Да так зычно, что я чуть не подпрыгнула от неожиданности и только через секунду вспомнила, что это, собственно, обо мне. Ну да, я же говорила, люблю Дюма. Вот и решила не ограничиваться одним персонажем. Правда, здесь не было никого, кто бы понял мой странный юмор, но оно и ладно. Главное, что я знала. Почему выбрала именно это имя. И главное, что мои друзья знали, как меня тут найти. Насчет титула я не переживала. На карнавале можно выдумывать какие угодно чины и звания. Причем, чем незнакомее и необычнее, тем лучше. Так что и в этом смысле я выделяться не буду. Едва удержавшись, чтобы не прочистить полуоглохшее ухо, я мрачно посмотрела на разодетого мажордома, и, встретив его отсутствующий взгляд, раздраженно махнула рукой. — Ладно, хрен с ним. У человека сейчас большие сложности, и без моего недовольства. Надо прочитать незнакомый почерк так, чтобы правильно прозвучали и непонятные титулы, и вычурные имена важных господ, следующих уже один за другим. Ошибиться нельзя, выпорют. Промедлить тоже нельзя. За вынужденные ожидания благородные господа удавят на месте. Особенно, если не знаешь, кто из них кто, и рискнуешь споткнуться на каком-нибудь сэре Барбе-Рютте, за которым может скрываться хоть сам король. Вздохнув, я аккуратно приподняла длинный подол, чтобы не грохнуться с высокой лестницы, и начала осторожно спускаться. «Графиня!» Тут же вывернулся из толпы знакомый черно-алый камзол с вежливо ухмыляющейся зубастой маской. — Позвольте вас проводить. Я перевела дух. Эррей. Молодец, а то я уж забеспокоилась. — Конечно, сударь, только не могли бы вы для начала представиться? — Граф Дракула к вашим услугам. Честное слово, я хихикнула, потому что никак не думала, что мое предложение он воспримет на ура. Однако ему шло, и маска с двумя сильно выдающимися наружу клыками тоже была в тему. Не знаю уж, кем он собирался назваться пару дней назад, но я, когда увидела эту маскарадную страшилку, тут же окрестила лендлорда Дракулой. Он заинтересовался. А когда узнал, что к чему, тут же передумал насчет имени, исправил гардероб и теперь щеголял длинным черным плащом с алым подбоем, высоким воротником-стоечкой и зловещим оскалом, в котором за версту чувствовалась многолетняя жажда. Я протянула руку, ожидая, что меня вежливо подхватят под локоть. Однако Эрей, негодяй такой, вдруг проворно наклонился, перехватил ее за пальчики, аккуратно поднял к лицу и деликатно коснулся губами тыла кисти. А когда я ошеломленно застыла, так же резво выпрямился и, едва сдерживая буквально выплескивающееся из ушей торжество, лукаво спросил. — Скажите, леди, я правильно исполнил обычаи вашей далекой родины? — Ё-моё! Я самым натуральным образом обалдела. Целовать даме руку на Во-Аларе как-то не принято. Здесь просто не знали такого обычая. Поэтому я никак не ожидала подобного сюрприза. Более того, мне ему об этом сказал. — Вернее, моих теней успел проболтаться. Да, граф, наконец смогла я ответить и, подметив его хитрющий взгляд, тут же облегченно рассмеялась. — Честное слово, вы меня здорово удивили. — Надеюсь, приятно, графиня? — Безусловно, — улыбнулась я, и рука об руку с этим нахальным хитрецом спустилась в зал. — Поприветствую вас, дорогие гости! Тут же метнулось мне под ноги что-то мелкое, звенящее бубенчиками и разодетое в обтягивающее, кричащее красное трико с вызывающими желтыми и черными ромбами. — Тим-Тим безмерно рад видеть вас в королевском замке! Опустив взгляд на шута, я улыбнулась. — Здравствуйте, господин Тим-Тим! Шут озадаченно наклонил голову, позволив гостям вдоволь налюбоваться размалеванным красной краской лицом, своим невысоким ростом,